Расскажите поскорее. Ciao mio Rigoletto. откройте сейчас эти двери, откройте, откройте! Ах, так все вы против меня идете, все вы против меня. Скажи, где ее вы сокрыли, ведь там угадал я, ведь там не ошибся, ведь там отвечайте. Молчишь ты, Я только что плакал и вот смеюсь, а ты что плачешь? Позор мне смыть слезами. Боже, что слышу! Вам одному лишь решусь во всем признаться. Проще теперь идите, если герцог ваш войти сюда посмеет. За себя пусть он страшится, частись ему скажи. гонимся и за ним мы будем тайно наблюдать. Правду, только правду. Как святыня, и вот все гибнет, все гибнет ныне, извергнут светлый алтарь. Все гибнет ныне, алтарь извергнут мой. Таится, покинем навеки места роковые, как один день, может, всю жизнь разбить. Откройте! Идет в темницу граф Монтеррон. Опасно, о герцог, ты проклят был мной. И в небо я грянул над дерзкой головой. Позорные дни. Старик, ты ошибся, мстить буду я сам. Та настал час ужасного мщения, гнева и зла. Нет пощады. Yeah.